А ты только узнал, что ли?» «А на этот вопрос есть правильный ответ?» – осторожно спросил я. «И да, и нет», – заулыбалась та. «Я могу придраться к любому твоему ответу, так что тут все зависит от моего настроения». «Тогда я от греха подальше лучше промолчу». Покачала она головой. «Это самый худший вариант. Я ведь могу придумать все, что захочу, и обидеться на это». «Как все сложно». Вздыхал я, злая полторашка ухмылялась. «Ну, а ты как хотел? Мы женщины такие». «Общество без баб мне кажется все более привлекательным». Вздыхал я, а это хохотало. «В общем, мы здесь все осмотрели. Я решил, что будут тут готовить простые, дешевые, очень вкусные блюда. Осталось найти второго бармена и поваров. Но этим займется Галина. Она вообще талантливый человек, легко находит людей. Зарплату я, кстати, утвердил. Вполне хорошая для Екатеринбурга. Но для Верхней Пышмы это просто немыслимые богатства. И то Галина поскромничала, ведь могла больше затребовать. Я ведь сказал, зарплата, как в других клубах». В скором времени мы собрались и вышли на улицу, дабы отправиться в Дом Милосердия, но... «Эй, а ты тут беспредельничаешь?» — поинтересовался худой бандит лет 27, сидевший на крыше моей машины. «Там же собралось человек 60, а наставники ничего не сказали». «Да что говорить, слабаки! Они на понт пытаются тебя взять, машин даже не царапнули», — сказал босс, стоявший у стены. Охранника же не было, один ушел, смена закончилась, а второй только пришел и сейчас переодевался. Так что никто не смог мне сообщить о том, что меня ждут. Но я отвлекся. «Беспредельничаю! Что в твоем понимании беспредел?» Я вышел вперед, оставив своих людей позади. «Говорят, ты мужиков валишь направо и налево, дома поджигаешь». Бандит спрыгнул с машины, в его руках было ружье, а его банда была вооружена битыми, ножами и прочим. «Мужиков? Ты про наркоторговцев? Убийц, насильников? Для тебя это мужики? Может, ты один из них?» Поинтересовался я, приближаясь к ним. «Полегче, здоровяк. Мы парни четкие. Такой херню не страдаем. Да, ребят?» Он кивнул на своих, и те поддержали его. «Но молча закрывайте на это глаза. Ладно, неважно. Че приперлись? Желаете сразиться? Так вот он я. Нападайте, но знайте своих врагов. Я не привык щадить. Те, кто нападет, умрет. Кто выживет, отправится в далекие края на мои плантации». «Ты че такой дерзкий беспредельщик, а?» — спросил тот и подошел ближе, но смотрел на меня снизу вверх. Я же показал свое спокойствие и полную уверенность в себе. «Я с нуля лет рос в трущобах Нефтянской, и знаешь, что я выяснил там?» Я навис над ним, словно гора, но бандит не дрогнул. «Не трус, однако». «И что же?» — осторожно спросил худой бандит. «Что бандитов нужно мочить сразу, в промышленных масштабах, потому что чем больше они бандитствуют, тем больше себе позволяют и наглеют». «Слышь ты, герцог, какие трущобы!» — рассмеялся тот, но все же сделал шаг назад. «Про Олега слышал?» «Ну, слышал. Как не слышать?» — ответил мужчина и вдруг расширил глаза. «Охренеть, да ты тот пацаненок дерзкий. Ребят, это же он в новогоднее нашествие людей с города выводил». Люди загалдели, и, похоже, все они из Нефтянска. «Так он же помер вроде», — кто-то крикнул. «Если я помер, как я потом девчат олеговских вытащил из города?» — хмыкнул ответ. «Охренеть, так ты герцогом был?» «Ну да, я думал, все это знают». «Блин, точно же, слышал об этом». Мужчина хлопнул себя по лбу. «Черт, прости, что быканул». Он протянул руку, и я пожал ее. «Мы, короче, просто защищаем свой район. Сам знаешь, никто другой не защитит нас. Ни полиция, ни князь. Вот приходится брать в руки оружие да прогонять всякую мразь, дабы к нашим семьям не лезли. Вот от этого говна я очищаю городок. Шарама с бандой, кстати, уже можно не бояться. А также...» «Погодь. Так это ты их? Охренеть! А все думали, куда они пропали?» Он, как и его банда, искренне удивился такой новости, ну и загалдели. «Да, и буду благодарен, если распространите информацию. Древов придет ко всем, кто плохо себя ведет и торгует дрянью». «Без проблем, мы ж тоже против этого говна и дряни. Я, кстати, Даниил. Но все меня зовут Электриком. Дима, кивнул ему. А почему Электрик? Ну так я местный Электрик, пожал он плечами. Проводка в новых домах говно. Часто приходится чинить что-то, собирать и прочее. Работа тьма. Понятно. И можно просьбу, Даниил? Смотря что. Я хочу порядок здесь навести. Но не конкретно в этом месте, а во всей Верхней Пышме. Для этого мне нужна информация и помощь местных. Зачем тебе это? Я, конечно, понимаю, что ты тоже из Нефтянска, но у тебя вон крутая тачка, клуб отжал, и девчонки хороши. Просто слов нет. Зачем герцогу все это? Я вот не вдупляю, вот никак. Электрик уставился на меня, а народ его поддержал. Что поделать, если я с детства привык помогать людям? Кто слышал обо мне, подтвердит мои слова. В трущобах всем нужно держаться вместе и работать сообща. Но! Я вздохнул и посмотрел на людей. Может, я покажусь странным, но я хочу защитить этот город от прихода энтропии. Вот кто-нибудь из вас знает, что ее вызывает? «Только общую информацию, завод, там промышленность, прочее», — ответил Электрик. «Не только. Ее вызывают люди», — ошарашил я всех. Люди даже замолчали, внимательно меня слушая. «Мой род достаточно древний, чтобы иметь секреты, и один из них касается происхождения энтропии. Боль, страдания, отчаяние и все подобное призывают энтропию. Статистика появления разломов наглядно показывает это. В трущобах они появляются в разы чаще, чем в остальных местах». Люди задумались и даже переглянулись. «Но хуже всего это вестники энтропии». «Кто-кто?» – переспросил Электрик. «Ублюдки, которые несут боль, страдания и разрушения. Можешь мне не верить, но я могу ощутить запах энтропии, исходящий от них». Я на миг коснулся кончика своего носа и продолжил. «Они распространяют ее и притягивают, словно магнит. Поэтому, когда люди бросают земли под натиском энтропии, она следует за ними». «Значит, если очистить городок от мрази, шанс появления разлома уменьшится?» — уточнил мужчина. «Да, в этом и заключается моя цель. А в будущем я планирую отвоевать север и вернуть себе земли своего рода». «Отвоевать энтропии?» Он вдруг рассмеялся. Но его люди промолчали и выглядели серьезными. «Думаешь, я шучу?» — приподнял я бровь. «А что, нет, что ли?» Спросил тот, но, увидев мое серьезное выражение лица, опешил. «Не знал, что это возможно». «Возможно, однако это не устранит первопричину появления энтропии. Но кто знает, вдруг это покажет людям, что есть шанс на спасение». Продолжил я, играя на публику. «И да, я думаю, у меня получится задуманное. Возможно, не сейчас, но та лекция в теплице оазисников, а также очистка дома милосердия Диффенбахиями, навела меня на мысль. Действительно, сильные растения могут выжить в мертвых землях, а значит, смогут очистить ее от энтропии. И стоит ли говорить, что растения, выращенные в саду, очень сильны? Черт, звучит как сказка, но мне хочется в нее верить, заявил Электрик. Считай, мы в деле, что делать? Расширяйте территорию, набирайте людей и... призадумался я, смотря на народ. Создайте бесплатную столовую для бедных. Продукты питания я предоставлю. Ха, да тут едва ли не весь город будет ходить в нее. Весь город я не прокормлю, покачал я головой. Но что-нибудь придумаю. Найди пока место, желательно поближе, а лучше поехали со мной в дом милосердия, там поговорим. Ребят, по домам, кивнул он своим и отдал ружье. Вскоре мы погрузились в мою машину и приехали в приют. Уже стемнело, здесь работает уличное освещение. Кто-то из парней ламп развесил. Войдя внутрь, попали в холл. «Охренеть, цветочки!» Электрик подошел к одному такому, а кусачка раскрыла пасть и повернулась к мужчине. Тот вскрикнул и отскочил назад, а мы заржали. «Подкололи, блин, а? Это вообще что за херня?» Он помахал рукой, указывая на цветок. «Охрана!» — улыбнулся я и щелкнул пальцами. Цветы мигом обнажили пасти и зашевелили лианами, еще сильнее пугая мужчину. «Но об этом молчок. Те, кто видят, на что они способны, обычно умирают». Я повел удивляющегося Электрика дальше, но вскоре мы оказались в общей комнате, и здесь было, как обычно, шумно. «Офигеть, я думал, что тут едва ли не зомби живут», — удивлялся мужчина, глядя на резвящихся детишек, бодрых стариков, ну и парней да девушек, собравшихся перед телевизором с игровой приставкой. «У них там какой-то турнир в гоночке». «К нам же примчалась Ирина, и электрик тут же прошелся взглядом по стройной фигурке девушки. «Даниил, это Ирина. Ирина, это Даниил. Он кто-то вроде смотрящего за районом». «Но не прям смотрящего. Да и это не наша территория». «Будет ваша», — возразил я. «Приятно познакомиться, Даниил». Девушка протянула руку, и тот охотно ее пожал. «И мне приятно, Ирина», — заулыбался электрик. «Ир, покажи нам все здание, даже закрытые секции», — попросил я, и девушка повела нас по всему дворцу спорта. Но стоит добавить, что дворцу спорта и отдыха. На втором этаже были в основном разные секции и залы, которые переделали в жилые комнаты, а на первом, помимо фудкорта, когда-то находилась ледовая арена, баскетбольный зал и небольшой музей, посвященный металлургам. Сейчас все это представляло собой печальное зрелище. Ледовая арена и баскетбольный зал были переделаны для временного содержания беженцев, и с тех пор ничего не изменилось, разве что все покрылось толстым слоем пыли. «Ну вот, чем не место под столовую?» — спросил электрик, указывая на бывшую ледовую арену. «Столовую?» — удивилась Ирина. «Я ей объяснил все, да рассказал в деталях». «Если вы ее откроете, то все будут рады. Люди полны силы и энергии, и хочется ее куда-то деть. И помощь нуждающимся, мне кажется, отличным вариантом». «Ирина, вот такая добрая», — сказал Даниил, и, кажется, ему понравилась Ирина. «Ну да, она теперь девушка вполне симпатичная, и нет планов на нее у меня не было. Как и нет цели овладеть всеми красотками в мире. Как говорит босс, девушки не должны быть целью, а лишь поддержкой на нелегком пути героя. Узнать бы, сколько женщин у босса настоящего имею в виду». «Что вы?» — смутилась девушка. «Вы преувеличиваете». «Я серьезно, вы...» Начал тот флиртовать, но был перебит. «А самогон?» — спросил Костя. И все уставились на меня. Ну, я объяснил. «Я, конечно, против алкоголя, но поспрашиваю людей, может, кто-то займется или что-то умеет», — сказала Ирина, выслушав меня. «Добавлю, что самогон будет полезным и очищать от энтропии. Кость, кстати, займись исследованием». Я посмотрел на блондина, и тот кивнул, а эти двое уставились на меня. «Увидите, я самогон в трущобах готовил, его даже аристократы охотно пили, в казино, и мужики вместо паленки и всякой дряни, от которой слепнут». «Ха, неплохой такой разброс в клиентах», — хохотнул блондин. «Ага», — кивнул ему и обернулся к людям. «Тогда на этом и решили. Людям — зарплату, местным — еда, клубу — самогон». «Зарплата?» — удивилась Ирина. «Конечно, всех оформим, всем будем платить, пусть люди зарабатывают себе на будущее настоящее». Я положил руку на плечо Ирины и, развернувшись, пошел обратно. Вскоре мы оказались в общем зале, я сделал объявление людям. Из 80 обитателей приюта согласились 80. Даже малявки желают быть полезными. Ну, что-нибудь придумаем, главное, чтобы это не мешало их учебе. И насчет учебы. Пора уже многих в школу отдавать. Все же от них не исходит более энтропия, они очищены. Нужно будет в школу наведаться, да узнать, что да как. Может, денег дать на ремонт? Интересно, у рода Вики еще есть бригады? В скором времени мы поехали в универ, но предчувствие смерти... «Дим?» — спросила Вика, сидевшая на сиденье рядом, а я остановил машину. «Впереди враг». Я размышлял, что делать. «Если поеду дальше, нас взорвут. Если поеду назад, они могут двинуться за нами. Вступать в бой — сомнительно». И в этот момент прогремели взрывы. «Там мужики этим дебилам гранаты подбросили». К нам прилетел Чиби-босс. «Гони еще гранат». Я передал ему гранаты, и Чибик улетел, а потом во тьме ночи прогремели новые взрывы. И началась стрельба до крики, но вскоре все закончилось. Мне осталось лишь прийти и собрать остатки от засады. «А неплохо», — восхищался я, держа в руках хороший такой ПТРК. «А там и пулеметы на обочине, и гранатомет, прям вах!» Два десятка профессиональных солдат, скорее всего, гвардейцы Жукова, отправились в сад. Но не уверен, что собрал все кусочки. Все же взрывалось тут неплохо так, кому-то даже руку оторвало. Прибравшись и забрав 8 пулеметов, а также кучу добра, я вернулся в машину и довольным поехал дальше. Оружие, к слову, со стертым заводским кодом. Ребят, конечно, спросили, что там было. Ну, я и рассказал. Кажется, Жуков обиделся на то, что я делаю в Верхней Пышме, но я только начал. Ладно, до универа мы доехали без проблем. Потом душ, и снова все собрались у меня, чтобы готовиться к экзаменам. А перед сном мы посетили сад, да помогли неграм со строительством нашего дома, после чего погуляли по территории. Фруктовые деревья, посаженные в два ряда, разделяли зоны, но так, чтобы не мешать отражению вторжений. Они уже были достаточно большие, чтобы производить кислород, которого хватит примерно на 150 или даже 200 человек. Так что уже можно было нормализовать световой день сада. Но по закону подлости, только мы пошли спать, как открылся портал, и на нас поперли демоны. Там было жестко. Пришлось мне вновь пролить своей крови. Задолбали, блин! Но все фигня, ведь в пятницу, прямо во время уроков, напали гоблины с орками. Удлиненная кишка пришлась очень кстати, как пулеметы. За них поставили зомби, ибо доверять пулемету неграм не хочется. В общем, отбились почти без потерь. Один дурак прозевал стрелу прямо в глаз, ну и горсть раненых. Вика на обеде подлечила их немного и ушла дальше учиться. «А теперь слушаем меня», — обратился я к народу, сидевшему на траве перед аркой. «После двух нападений, думаю, у нас есть небольшое окно, и, как мне подсказывает Древо Мира, оно может немного сдержать вторжение. Насколько немного, ни я, ни оно не знаем». «На что ты намекаешь, хранитель?» — спросил меня один из толпы. «А называют меня так, потому что я хранитель Древа Мира!» «Ну, а называть меня герцогом или по фамилии им не хочется, да и мне плевать». «На то, что отдыхаем и вечером идем туда, давать им всем пизды. Там, за аркой, находится пещера. Нашпигуем уродов свинцом и разрушим ту фигню, что создает портал». «А вернемся как?» — задали логичный вопрос. «Древо поддержит портал». Люди загалдели, обсуждая между собой. «Пойдет со мной половина, выбирайте. Но знайте, если я там сдохну, все вы тоже сдохнете, потому что это место будет уничтожено. У вас время до вечера». Я направился в центральную зону, где рухнул под древом. Брат радовался, когда я нахожусь рядом, да и мне рядом с ним спокойнее. Он дает мне сил, и появляется чувство, что горы по колено и море по плечу. Кажется, я немного перепутал, ну, неважно. Собравшись с мыслями, вернулся в реальность и отучился остаток дня, затем ужин и проводы меня, будто я собираюсь в полугодовую экспедицию. «Нет, вас не возьму и не просите». Я строго посмотрел на толпу друзей, а находились мы перед древом. «Мы что, дураки, лезть туда, где можем стать тебе обузой?» — хмыкнул Костя. «Ты у нас варвар-бард, так что проведешь разведку и, уверен, попутно уничтожишь пару королевств. Ну и красоток спасешь. 1005». «Так все и будет», — закивала Настя. «Тогда почему вы в боевой экипировке?» Я прищурился и прошелся взглядом по людям. «Бронежилет, шлемы, армейская обувь и оружие наготове. Все, кстати, трофейное». «Ну а вдруг, пока тебя не будет, нападут темные эльфы? Ты, конечно, говорил, что древо сможет сдержать вторжение, если будет очень нужно». «Но мы все же подстрахуем», — ответил блондин. «Хорошо, спасибо, ребят». Я всех обнял и, подхватив двуручный черный меч, направился к арке, и снаряжение у меня была лишь крепкая обувь. Бронежилеты и прочее на меня не налезет. Да и толку от них мало, лишь сковывать движение будут. А вот негров я экипировал по полной, точнее, сами экипировались, но с моего разрешения, так что 60 отборных негодяев, которых не жалко скормить всеядным кроликам, нацепили на себя всю броню, что нашли. Ранее я не давал им бронежилеты и прочее, ибо не заслужили, лишь испортят снаряжение. Помню я того придурка, который решил полапать демоницу, а ее грудь взорвалась кислотой. И вот люди с автоматами да копьями, все же далеко не каждый умеет стрелять, собрались на 30-метровой поляне перед аркой. С нами был еще десяток человек, которые встанут на охрану портала. Вдруг кто из врагов попробует проскочить. Люди волновались, у кого-то даже руки тряслись. Благо, у таких в руках были копья, а не автоматы. «Проверяем снаряжение», — приказал я, сам проверив свое. За спиной колчан с метательными копьями демонов, на поясе пистолет-пулемет и кинжал-убийцы. Там же висит несколько гранат, в руках двухметровый черный меч из демонического камня. Люди же понахватали пистолетов-клинков, которыми толком не умеют махать, и магазинов, будто идут на недельную экспедицию. Гранат я им не давал. Я же не самоубийца. И вот я подошел к арке, сделанной из камня. «Внимание! Желаете потратить 10 000 ОД, чтобы открыть врата?» «Желаю», — согласился я, и арка тут же вспыхнула зеленой манной. Она завихрилась, словно водоворот, и во все стороны полетели десятки зеленых шариков манны. Попадая на тело, они дарили тепло и небольшой заряд бодрости, но продолжалось это недолго. В скором времени манна успокоилась, и перед нами сформировался зеленый портал. «Внимание! Открыты врата в неизвестный мир. Длительность работы портала 24 часа. Что ж, новый мир! Жди нас!»